прожиточного минимума для семьи четырех человек. Нет, тоскливо сказал Эндрю. Я-то не знаю этой цифры, и, пожалуйста, не говорите мне. Она нисколько меня не удивит. Лучше уж буду думать, что она поразительно мала. Мне так больше нравится. Я не понимаю. Кивками и трепетанием век, словно подавляет мешок. Почему не могу говорить по-человечески? У меня бесстыдный голос Апулеева осла, обращая его все на смешку собственные слова. Мы пришли из ресторана, и неопрятной кучкой сгрудились на тротуаре, не в силах решить, кто с кем пойдет, куда и для чего. Эмброуз попрощался и поспешил в рот, легкой, до смешного легкой с собой, но с тяжелым сердцем. Двое солдат, стоявших перед пивной, испустили неприличные звуки, когда он проходил мимо. «Вот, пожалуюсь на вас, вашему старшине», — весело и негалантно сказал он, и дунул вдоль по улице. «Быть бы мне среди них», — подумалось ему, — «хоть бы с ними и пиво, и пускать неприличные звуки, проходящих мимо эксцессов. Война каждому дает возможность избрать новый курс, и я один несу бремя своей исключительности». Он пересек Тоттенхэм-Корт-Роуд и Бауэр-Стрит, не имея никакой цели, кроме желания подышать свежим воздухом. И только вступив под стен Лондонского университета и увидев его безобразно выпирающую в осеннее небо громаду, вспомнил, что здесь помещается Министерство информации, и что его издатель Джеффри Бентли возглавляет в министерстве какой-то недавно созданный отдел. Он решил заглянуть в него. Пройти в здание оказалось не так-то легко. Только раз в жизни, когда у него было назначено свидание в одной киностудии в дальнем пригороде Лондона, довелось ему столкнуться со столь чудовищными препятствиями. Скоро было подумать, будто все секреты всех служб запрятаны в эту громоздкую массу каменной кладки. Эмброуза впустили лишь тогда, когда сам Бентли, вызванный в проходную, удостоверил его личность. «Нам приходится соблюдать крайнюю осторожность», — сказал Бентли. «Почему?» «Нам приходит слишком много людей. Вы не можете себе представить, сколько. Это ужасно затрудняет нашу работу». «А в чем состоит ваша работа, Джек?» «Главным образом в том, чтобы отсылать посетителей, которые хотят видеть меня, к тем, кого они не хотят видеть. Я никогда не любил пишущих людей, но, разумеется, мои личные друзья не в счет», — добавил он. «Я и не подозревал, что их такая уйма. Наверное, если подумать хорошенько, это объясняет, почему на свете так много книг. Ну, а я никогда не любил книг. Разумеется, книги моих личных друзей не в счет». Они поднялись на лифте и, проходя по широкому коридору, обошли стороной Безела. Он разговаривал на каком-то иностранном языке, состоящем сплошь из отхаркиваний с болезненного вида человеком в сердце. «Этот не входит в число моих личных друзей», — с горечью сказал Бентли. «Он здесь работает?» «Не думаю. В отделе Ближнего Востока вообще никто не работает. Просто шляются без дела и болтают. Традиция Восточного базара? Традиция министерств. Вот моя коморка». Они достигли двери бывшей химической лаборатории и вошли. В углу комнаты была белая фарфоровая раковина, в которую монотонно капала вода из крана. Посередине, на засланном линолеумом полу, стоял лондонский стол и два складных стула. «У тебя в издательстве Бентли восседал под потолком, расписанным Андрикой Кауфман, среди тщательно подобранной мебели в стиле антики. Как видите, приходится устраиваться по-скромному», — сказал он. «Я велел поставить здесь вот эти, чтобы придать комнате более человеческий вид». «Эти?» были два мраморных бюста работы Ноля Кэнса, на взгляд Эндроуза, более человечной комнаты Бентли от